владелец жалкой лачуги в два оконца платит за нее такой же налог, как и вы за свой дворец. А вносит, вернее, должен вносить. Но тут всегда имеются затруднения, потому что граждане платят неохотно. Но так я отменяю этот странный закон и предлагаю ввести новый, по которому налог с дома будет зависеть от количества окон. Один цехин за окно. Тогда бедняк, у которого в доме два окна, будет платить не 10, а только 2 цехина в год. А вы за один свой дворец, в котором, как я полагаю, не меньше 40 окон, будете вносить не менее 40 цехинов. И так за все дома столицы. Этот закон будет иметь обратную силу. И за весь текущий год тем, кому по этому новому закону надлежит заплатить меньше 10 цехинов, надо будет деньги вернуть. У вас есть какие-нибудь замечания? Очкастый молодой человек мачисто робко поднял руку. «Ну, говорите», — сказал Петр. «А новый закон, — произнес молодой человек мачисто, — который ваше высочество намерены ввести, конечно, беспредельно справедлив, но...» «Какие могут быть «но»?» — спросил Петр. «Если это справедливо, то все в порядке». «Да, конечно, все в порядке. Но я опасаюсь, что это обойдется слишком дорого», — предположил мачисто. «Дорого? Для кого?» «Для государственной казны», — сказал мачисто. «Потому что, если ваше высочество обратили внимание, я хочу сказать, ну, если бы вы внимательно осмотрели улочки, из которых состоит весь наш город, вы бы заметили, что большинство страмских домов, ну, скажем, 95%, имеют меньше 10 окон, а такой дом, как у сеньора Тимонелли, с 40 окнами, как вы изволили предположить, это исключение. Так что если придется всем гражданам, имеющим дома, в которых меньше 10 окон, и которые, следовательно, заплатили 10 цехинов, вернуть их деньги, то для государственных финансов это будет не спасение, а как раз наоборот, неприятный и прискорбный, а если иметь в виду сегодняшнюю ситуацию, то и смертельный удар. Озадаченный Петр с минуту молчал. «С неохотой отказываюсь я от своего предложения», — сказал Петр, — «хотя оно и справедливо. Но при всей своей справедливости, как видно, это противоречит основной цели — обогатить государственную казну. Поэтому уполномочиваю вас, секретарь, чтобы по возможности в самый короткий срок вы подготовили детально разработанный новый проект, такой, чтобы основная моя идея — прижать владельцев доходных домов — была сохранена, и чтобы бедняки почувствовали облегчение, а казна разбогатела». «Я так и поступлю, высочество», — отозвался мачисто и что-то усердно начал заносить в записную книжку. «Но на этом мой увлекательный диалог с доном Тимонелли не окончен», — сказал Петр. «Я вас спрашиваю, какие еще налоги, кроме этих 60 золотых монет, вы платите ежегодно?» «Как член большого магистрата», — ответил дон Тимонелли, — «по установленному закону, я...